Глава 7. От привычки к просветленным отношениям. Отношения, любовь, ненависть. Пока вы не научитесь сознательно присутствовать сейчас, ваши отношения с людьми, особенно самыми близкими, будут трещать по всем швам и рано или поздно развалятся. Какое-то время вам будет казаться, что все в порядке, например, когда вы влюблены. Но со временем видимое благополучие сойдет на нет. Начнутся ссоры, конфликты, вы разочаруетесь и все чаще будете причинять партнеру боль, душевную и даже физическую. Похоже, большинство любовных связей быстро превращаются в клубок любви и ненависти. Любовь сменяется враждебностью, грубыми выпадами. Дружеское расположение мгновенно исчезает. И это считается нормой. Если в ваших отношениях с близким человеком к любви примешивается ее противоположность, нападки, эмоциональное насилие, то, вероятно, вы перепутали любовь с зависимостью и эгоистической привязанностью. Любовь не может в одно мгновение смениться гневным выпадом. У настоящей любви нет противоположностей. В противном случае это не любовь, а потребность эго в более полном и глубоком ощущении своего «я». Потребность, которую другой человек временно реализует. Это эрзац, которым эго заменяет спасение. Какое-то время он действительно кажется вам спасением. Как и в случае с любой другой зависимостью, с той же наркоманией, пока наркотик в пределах досягаемости, вы чувствуете себя отлично. Но приходит время, когда наркотики помогать перестают. Но рано или поздно партнер перестает удовлетворять ваши потребности. Лучше сказать, потребности эго. На первый план выступают страх, боль, ощущение неполноты. Все это неотъемлемые составляющие эго-сознания. Просто до поры до времени они скрывались под маской любви. Боль возвращается, и она еще сильнее, чем раньше. Более того, источником этой боли вы теперь считаете партнеры. Вы проецируете болевые ощущения на внешний мир и набрасывайтесь на другого со всей жестокостью, которой только можно выжить из боли. Ваш выпад может задеть болевые точки партнера, и очень вероятно, что он или она нанесет ответный удар. Эго подсознательно надеется, что его нападение или попытки манипулировать будут достаточным наказанием. Партнер исправится, и его опять можно будет использовать в качестве прикрытия для боли. Всякая зависимость возникает из-за подсознательного нежелания человека встретиться с болью лицом к лицу и пройти ее до конца. Зависимость начинается с боли, и боль уже заканчивается. К чему бы вы ни пристрастились, кому бы ни привязались, к человеку, выпивке, еде, легальным или запрещенным наркотиком, вы будете использовать это как прикрытие для боли. Вот почему после того, как спадает первоначальная эйфория, в отношениях близких людей появляется столько боли. Взаимоотношения вовсе не причина мук и страданий. Как и любая другая привязанность, они лишь высвобождают уже живущую у вас боль. Любое пристрастие рано или поздно перестает вас удовлетворять, и тогда боль разгорается сильнее. Это одна из причин того, почему большинство людей постоянно пытаются убежать от сейчас и найти утешение в будущем. Люди боятся, что если сосредоточить внимание на сейчас, то первой к ним придет их боль. Если бы люди знали, как легко обрести в сейчас силу присутствия, уничтожающую прошлую боль и само прошлое. Если бы люди знали, как легко обрести действительность, уничтожающую иллюзии. Если бы люди знали, как близки они к действительности, как близки они к Богу. Чтобы избежать боли, некоторые люди решают никогда больше не вступать в близкие отношения. Но это не выход. Боль никуда не денется. Три неудачные попытки завязать отношения скорее подтолкнут вас к пробуждению, чем 3 года, проведенные на необитаемом острове или в запертой комнате. Но если свое уединение вы наполните интенсивным присутствием, это тоже пойдет на пользу. От зависимости к просветленным отношениям. Неважно, живете вы один или с партнером. Важно присутствовать сейчас и направлять в сейчас внимание, тем самым усиливая присутствие. Любовь не угасает только в том случае, если свет вашего присутствия горит так ярко, что ни мышление, ни болевое тело не могут заставить вас ошибочно отождествить себя с ними. Если вы осознаете себя не мыслителем, но стоящим за мыслителем бытием, не шумом разума, но простирающейся за ним тишиной, не болью, но затеняемыми ею любовью и радостью, значит, вы обрели свободу, спасение и просветление. Перестать отождествлять себя с болевым телом означает привнести в боль присутствие и таким образом трансформировать ее. А перестать идентифицировать себя с мышлением означает стать безмолвным наблюдателем своих мыслей и поступков, особенно выработанных умом постоянно повторяющихся паттернов, а также роли эго. Если вы перестанете подкармливать разум эгоизмом, то тем самым уничтожите навязчивые идеи разума. В основном это навязчивое стремление разума осуждать, а значит сопротивляться настоящему. Это стремление неминуемо становится причиной конфликтов, душевных драм и новой боли. В сущности, как только вы принимаете сейчас и перестаете судить, разум теряет власть над вами. Вы открыты для любви, радости и покоя. Вначале человек перестает судить себя, а потом своего партнера. Самый быстрый способ изменить отношения – это принять партнера таким, какой он есть, не оценивая и не пытаясь изменить другого человека. Этот шаг моментально выведет вас за пределы эго. Игры разума прекратятся, зависимость исчезнет. Исчезнет разделение на жертв и палачей, обвинителей и обвиняемых. Это также конец привязанности, заставлявшей вас подыгрывать неосознанной модели поведения другого человека и тем самым подливать масло в огонь. После этого вы либо расстанетесь с партнером с любовью, либо вместе углубитесь сейчас, в бытие. Неужели все так просто, спросите вы? Да, все проще простого. Любовь – состояние бытия. И живет она внутри вас, а не где-то во внешнем мире. Ее невозможно потерять. Покинуть вас она тоже не может. Любовь не зависит от внешних форм. Не зависит ни от кого и ни от чего. В тишине своего присутствия вы ощутите вневременную и неограниченную формой действительность, как непроявленную жизнь, одушевляющую ваше физическое тело. Вы сможете почувствовать эту жизнь в любом человеке, в любом живом создании. Вы увидите, что скрывается за завесой формы и разобщенности. Это и есть реализация единства. Это и есть любовь. Возможно, вы уже видели ее изредка и издалека. Во всем своем великолепии любовь явится вам только тогда, когда вы будете жить, не отождествляя себя с умом. Кроме того, ваше присутствие должно быть достаточно эффективным, чтобы растворить болевое тело. По крайней мере, вы должны и дальше присутствовать как наблюдатель. Тогда болевое тело не сможет подчинить вас себе и тем самым разрушить любовь. Взаимоотношения как духовная практика. Мы все больше отождествляем себя с разумом, поэтому наши отношения, как правило, оторваны от бытия. Они превратились в источник боли и стали средоточием проблем и конфликтов. Если отношения с партнером подпитывают энергией и усиливают эгоистические наклонности вашего разума и активируют болевое тело, то почему бы не перестать прятаться от этого факта и не признать его? Почему бы не научиться сотрудничать с этим? Вместо того, чтобы избегать отношений с людьми или гоняться за призрачной мечтой об идеальном возлюбленном, который решит все ваши проблемы и станет средством для вашей самореализации. Осознание и приятие фактов в какой-то степени освобождает вас от этих фактов. Скажем, если вы знаете о дисгармонии и не пытаетесь убежать от этого знания, в игру вступает новый фактор, благодаря вашему знанию, и ситуация просто не может не измениться. Когда вы знаете, что вам не хватает внутреннего покоя, это знание образует тихое пространство, окутывающее ваше беспокойство мягким и теплым покрывалом. Оно превращает отсутствие покоя в покой. Если речь идет о внутренних изменениях, то любые действия бесполезны. Невозможно изменить себя, а партнера или еще кого-то и подавно. Все, что в ваших силах, это создать пространство для возможных перемен. Открыться любви и благодати. Так что, когда заметите, что ваши отношения не ладятся и доводят вас и партнера до безумия, радуйтесь. То, что было неосознанным, выносится на свет. И это шанс на спасение. В каждый момент ловите момент. Особенное внимание уделяйте сознанию своего внутреннего состояния. Если вы сердитесь, осознайте, что вы сердитесь. Если ревнуете, защищаетесь, хотите поспорить, чувствуете свою правоту, если живущий у вас ребенок требует любви и внимания, если вам больно, осознайте реальность настоящего и удерживайте это осознание. Таким образом, отношения станут вашей садханой, вашей духовной практикой. Если заметите, что ваш партнер ведет себя неосознанно, заключите эту неосознанность в мягкий кокон вашего знания. Пусть знание поможет вам не реагировать. Неосознанность и знание не могут сосуществовать долго, даже если знанием обладает только партнер того, кто ведет себя неосознанно. Скрывающаяся за враждебностью энергия не выносит присутствия любви. Тот, кто реагирует на неосознанность партнера, сам скатывается в неосознанность. Хорошо, если позже вы не забудете осознать свою реакцию. Тогда не все потеряно. В наше время человеческие взаимоотношения как никогда изуродованы конфликтами и проблемами. Вы, возможно, уже поняли, что отношения не призваны делать вас счастливым и помогать самореализовываться. Если вы будете упорствовать в стремлении обрести спасение посредством отношений, то избежать новых разочарований не удастся. Но если вы поймете, что отношения нужны для осознанности, а не для счастья, то они и в самом деле даруют вам спасение. вы сможете подняться на более высокий уровень сознания. Такое сознание давно желает проявиться в нашем мире. Тем же, кто мертвой хваткой держится за старые схемы, достанется больше боли, насилия, безумия и смятения. Сколько людей нужно, чтобы ваша жизнь стала духовной практикой? Если партнер не желает вам помогать, ничего страшного. Душевное равновесие, сознание может быть явлено в этот мир только через вас. Не ждите, пока в мире воцарится равновесие и пока кто-то другой обретет осознанность. Не привязывайте к этим событиям собственное просветление. Иначе вы можете ждать вечно. Не обвиняйте никого в неосознанности. Ввязываясь в спор, вы отождествляете себя со своей точкой зрения и защищаете не только ее, но и собственное представление о себе. Вы оказываетесь во власти эго, впадаете в неосознанность. Конечно, бывают случаи, когда уместно обратить внимание партнера на некоторые нюансы его поведения. Если вы бодры и полноценно присутствуете сейчас, то сможете сделать это без помощи эго, без упреков, обвинений и стремлений во что бы то ни стало доказать свою правоту. Если заметите, что ваш партнер ведет себя неосознанно, воздержитесь от оценок. Оценивая, вы приравниваете партнера к его неосознанному поведению или же проецируете на него собственную неосознанность и отождествляете ее с живым человеком. Отказ от оценок не означает, что вы не должны замечать очевидную неосознанность и разного рода аномалии. Это значит, что вы есть знание, а не реакция судья. Таким образом, вы можете полностью освободиться от реакций. А можете реагировать, но при этом оставаться знанием. Вы и есть пространство, в котором происходит некая реакция. Вы наблюдаете за этой реакцией и не мешаете ей быть. Вы не боретесь с темнотой, но зажигаете свет. Не реагируете на заблуждение, но видите его. И в то же время смотрите как бы сквозь него. Осознание создает незамутненное пространство любящего присутствия, в котором все и вся могут быть такими, какие они есть на самом деле. Более мощный стимул для трансформации придумать трудно. При таком подходе ваш партнер не сможет оставаться с вами и не измениться. Еще лучше, если оба партнера согласны превратить отношения в духовную практику. Тогда мысли и чувства можно выражать немедленно, или когда понадобится ответная реакция. Тогда не возникнет просвет времени, в котором станут накапливаться непроявленные и неосознанные эмоции и обиды. Учитесь выражать чувства без обвинений. Научитесь слушать партнера открыто. Снимите защиту. Предоставьте партнеру пространство для самовыражения. Присутствуйте. Тогда желание обвинять, обороняться, нападать – все это модели укрепления, защиты эго, удовлетворения его нужд – отпадет само собой. Жизненно важно давать пространство и другим, и себе. Без пространства любовь не сможет раскрыться. Когда вы устраните два разрушительных для отношений фактора, трансформируете болевое тело и перестанете отождествлять себя с разумом и ментальными установками, и ваш партнер сделает то же самое, вы познаете блаженство полноценных отношений. Вы перестанете проецировать друг на друга свою боль и неосознанность. Перестанете удовлетворять потребности эго и потворствовать его привычкам. Вместо этого вы будете согревать друг друга любовью, обитающие глубоко внутри. Будете отражать любовь друг друга. Эта любовь приходит вместе с осознанием единства со всем сущим. У такой любви нет противоположности. Если ваш партнер все еще отождествляет себя с разумом и болевым телом, а вы уже стали свободным человеком, это будет серьезнейшим испытанием. Не для вас, для партнера. Жить с просветленным партнером не так-то легко. Вернее, жить с просветленным настолько просто, что эго высматривает в этом для себя величайшую угрозу. Не забывайте, что эго нуждается в конфликтах, проблемах и врагах. Все это помогает укрепить чувство разъединенности, на котором зиждется его идентичность. Разум непросветленного человека терпеть не может, когда его непримиримые убеждения не встречают отпора. Это значит, что убеждения шаткие и слабые. Более того, появляется опасность краха всех позиций. А это уже предвестник исчезновения самого эго. Болевое тело жаждет ответной реакции и не получает ее. Потребность в ссорах, драмах и конфликтах остается нереализованной. Откажитесь от отношений с самим собой. Независимо от того, обрели вы просветление или нет, вы остаетесь мужчиной или женщиной. Это значит, что на уровне личностной формы у вас всегда присутствует некая незавершенность. Вы половинка целого. Эта незавершенность ощущается как влечение к представителям противоположного пола, влечение к противоположному энергетическому полюсу. От уровня осознанности такое влечение не зависит. Но в состоянии внутреннего единства вы чувствуете это влечение поверхностно, краем своего бытия. Это не значит, что вы не способны поддерживать тесную связь с партнером и окружающими. Фактически подлинная близость возможна только если человек осознает бытие. Осознавая бытие, вы можете заглянуть за завесу формы. В бытии мужское и женское одно целое. Потребность ощущает ваша форма, но не бытие. Бытие изначально целостно и самодостаточно. Хорошо, если потребности формы реализуются. Однако эта реализация или ее отсутствие никак не сказывается на вашем глубинном внутреннем состоянии. Поэтому на внешнем уровне просветленный человек вполне может чувствовать незавершенность, если его потребность в противоположном женском или мужском полюсе не реализована. И в то же время быть абсолютно самодостаточным, состоявшимся и испытывающим внутренний покой. Если в одиночестве вам неуютно, вы начинаете искать того, кто поможет вам замаскировать внутреннюю напряженность. Не сомневайтесь, рано или поздно эта напряженность напомнит о себе в той или иной форме. И очень может быть, что вы станете во всем винить партнера. Все, что вам действительно нужно, это полностью принять настоящее. Тогда вам будет комфортно здесь и сейчас. Будет комфортно с самим собой. Но нужны ли вам вообще отношения с самим собой? Почему вы не можете просто быть собой? Поддерживая отношения со своим «я», вам приходится раздваиваться на «я» и себя, на субъект и объект. Эта порожденная разумом двойственность является основной причиной всех ненужных осложнений, проблем и конфликтов. В состоянии просветления вы и ваше «я», вы и то, что вы называете собой, сливаются воедино. Вы не оцениваете себя, не жалеете себя, не гордитесь собой, не любите себя, не испытываете к себе ненависти. Раздвоенность, порождение саморефлексирующего сознания исчезает. Его проклятие теряет силу. У вас больше нет себя, нуждающегося в охране, защите и подкармливании. Есть один тип отношений, который просветленный человек никогда не поддерживает. Это взаимоотношения с самим собой. Как только вы освободитесь от них, остальные отношения наполнятся любовью.